Глава 7. Олтер. Олтер старался, чтобы никто не видел, как у него болят руки. На левой ладони соднили сбитые костяшки, особенно над мизинцем и безымянным. После драки их промыли и смазали какой-то липкой дрянью. Стоило ими задеть что-то, как всю ладонь словно обжигало. А вот правая рука вчера выглядела совершенно обычной. Вот и Диду Гинтер осмотрел ее, и все. Спросил, не болит ли? А она не болела, совсем. Ее и не стали лечить. А зачем лечить, если она здоровая? Но когда Олтер проснулся утром, ладонь распухла, и появился синяк. И рукой стало больно двигать. Но Олтер никому ничего не сказал. Зачем его лечить, когда он уезжает из дома? Пока бык вчера вез его домой, он все вытянул из Олтера. Так и спросил: «Ты чего на этого дурака набросился?» Тогда Олтер и рассказал. А бык потрепал его по волосам и сказал: «Молодец, левый. За брата встать, святое. Надо было и мне ему наподдать. За правого». Только это он зря. Он же быка с ног свалил, когда маленький был. А сейчас этого Мериха одним пальцем убьет и не заметит. Олтер так ему и сказал. Они посмеялись даже. Но дома после ужина его вызвал к себе отец. Быка там не было, а вот Диду Гинтер был. Отец молчал, только вино пил. А Диду начал говорить. И такого наговорил. И что гость не может бить ни рабов, ни слуг, ни детей хозяина дома. И что мать предков печалится, и что честь Дана задета. Олтер стоял посредине комнаты перед столом, заставленными тарелками, кубками и кувшинами. Все, кто ужинал, ушли, а отец с Таносом остались. Дан сидел на своем большом кресле с высокой спинкой, а Гинтер стоял сбоку от стола, поближе к мальчику. Олтер смотрел на пол и разглядывал мозаичный рисунок. Рисунок был знаком до последней черточки. На нем голая женщина поила коня в ручье. Деду Гинтер продолжал ругаться. «А зато я знаю, что тебя твой папа Хродвиг порол», — подумал тогда Олтер. Но вслух не сказал, конечно, сдержался. Но когда услышал, что в наказание его отправляют вместе со старым Хродвигом в горы, не сдержался от такой несправедливости и закричал. «Мерих обзывал брата калекой!» «Что?» — вскочил со своего места отец. Он поднялся так резко, что кубок с вином упал на пол и разлился. Но Рокон этого не увидел. «Этот щенок назвал моего сына калекой?» «Да!» — продолжал кричать Олтер. «Сказал, что брата теперь тю-тю, без ножек!» «Рокон!» — попытался что-то сказать Гинтер, но Дан одним махом перепрыгнул через стол, в следующее мгновение оказался рядом с Олтером и вытащил кинжал. Он проделал это так быстро, что Олтер испугаться не успел. «Если кто-нибудь еще назовет твоего брата калекой, ты убьешь его вот этим кинжалом!» — прорычал отец. От него сильно пахло вином. «Рокон!» — опять сказал Диду. «Мало того, что Хродвиг, так и этот щенок туда же!» — рявкнул на него отец. «У этого сопляка Мериха не хватит мозгов придумать такое! Сопляк повторяет за своим отцом или дедом!» «В тебе, говорит, вино!» — прошипел Гинтер, утаскивая за руку Олтера. «Может, тогда, когда Диду тащил меня в комнату, он мне руку и вытянул?» — вдруг подумал Ули, вспоминая вчерашний вечер. Олтер проснулся, едва рассвело. Первым делом он подумал, что ехать никуда не надо. Отец ведь его не ругал. Не ругал, а наоборот, подарил свой кинжал. Жаль, только что не успел подарок отдать. Слишком быстро его Диду вчера увел. Не успел Ули так подумать, как в комнату вошли слуги и стали собирать вещи в дальнюю дорогу. И тогда Олтеру стало понятно, что он действительно уезжает. Когда он вышел во двор, то первым делом увидел свою кобылку и обрадовался. Хоть кто-то знакомый будет рядом. Она тоже потянулась к нему, узнав и поводя ноздрями. «Забыл!» — испуганно подумал Олтер и побежал в кухню, пока отец с Гинтером не появились. Маленьким ураганом залетев в кладовую, он схватил два румяных яблока и побежал обратно. Воинов стало больше. Но отца с Диду еще не было. Кобылка схрумкала сначала одно яблоко, а затем второе, и опять толкнула его головой. «И это она так обнимается», — объяснил Найвах. «Тоже пришел проводить?» — спросил его Ултер. Конюх кивнул. Только Ултер не понял, кого он провожал, лошадь или его самого. «Я собрал для тебя щетки и скрепки, крючок и запасную сбрую. Эти олухи», — он посмотрел в сторону слуг, — «забрали. Следи, чтобы они чистили ее каждый день». «Я сам буду», — сказал Ултер. «Ты показывал, я помню». «Хорошо», — кивнул конюх. «Она не была еще в лесу», — заторопился Найвах, увидев приближающегося Тарха. «Не давай ей есть желудей». «И листьев дуба тоже», — наставительно произнес бык, отодвигая конюха. Он посадил Ултра на лошадь и взял поводья в руку. «А то сдохнет!» «И дай ей имя!» — попросил Найвах, уходя. «У тебя что, лошадь без имени?» — удивился бык, вышагивая. Лошадка покорно шла за ним. «Безымянная?» «Да», — застеснялся Ултр. «И правильно!» — поддержал его гигант. «Чего имена раздавать тем, кого и не знаешь толком, а?» «Точно!» — согласился Ултр. «Вот так назовешь, скажем, ласточкой, а она тихоня, кажется», — пробасил бык. «Именно такой она и будет», — заметил Гимтер, подходя к ним. «Как раз тихоню я и выбирал, но не из пугливых». Он посмотрел на Ултра, и тот отвел глаза. Он немного еще обижался на Диду. «Как твоя рука?» — спросил Гимтер. «Болит?» «Нет», — соврал мальчик. Я опустил опухшую правую руку вниз, чтобы спрятать за крупом лошади. «Тебя проводит Рокон, а я здесь останусь», — сказал ему Гимтер. «Хранитель продолжит наши уроки счета, чтения и письма. Будь внимателен и не опозорь меня». «Тебя Хродвиг порол», — мстительно подумал Ултер. «Хорошо», — сказал он вслух. «И будь осторожен, Ултер». «Я буду», — пообещал мальчик. Гимтер постоял немного, дернул себя за бороду и направился к слугам, раздавая указания. Наконец они выехали со двора. Отец с воинами, Ултер с быком и слуги. В хвосте тащились груженные поклажей арбы. Они проезжали через фруктовые сады. На некоторых яблонях уже висели красные яблоки. Тарх наполнил ими седельную сумку, подмигнув Ултеру. «Своей тихоне все за один раз не скорми. Ей много яблок сразу нельзя, понял? Два яблока утром, как сегодня. «И все!» Ултер кивнул, улыбаясь. «Чего лыбишься?» — спросил бык. И сделал грозное лицо. «Тихоня!» — крикнул Ултер, нисколечко не испугавшись. «Я дам ей имя Тихоня!» Ултер. Мы сидели в караван-сарае, как я про себя окрестил это смешение склада, таможенного поста, таверны и гостиницы, и дегустировали горячий копорский чай. Точнее, дегустировал только я, поскольку только я знал, каким может быть вкус. А мои спутники реагировали на чай по-разному. Остах пил, как ни в чем не бывало, шумно прихлебывая и закусывая засахаренными медовыми сотами. Буддал откровенно наслаждался, вдыхал аромат, делал долгий глубокий глоток, а затем прислушивался к ощущениям. «Вкусно! Божественно! Никогда я не пил, мой друг Олтер, ничего подобного. Откуда у тебя этот божественный напиток?» Напиток и впрямь получился, что надо. Если бы Иолташ привез еще и цветки вместе с листьями, то добавились бы еще и цветочные нотки. Но с парня какой спрос? Велели набрать и принести листья. Он и выполнил. Поставил сумму рядом со мной, посмотрел вопросительно и поехал себе далее. Леса и перелески вокруг потихоньку сходили на нет. Появились первые виллы с обширными полями и виноградниками. Из некоторых имений, а, видимо, из тех, где хозяева были дома, а-ля Суфугу приходили приглашение погостить. Не знаю, были эти приглашения просто формальностью или обязанностью уважить имперского чиновника или традицией, но все эти предложения голос империи вежливо отклонял. Мол, дела, службы, понимаете, ну и все такое. После откровений Остаха бояться Алиаса я не стал. С чего бы? А вот относиться с настороженностью и неким опасливым интересом — да. Занятный он все-таки тип. Переступив границы империи, он надел бордовый плащ, блестящий цацки на голову и грудь. Даже сандалеты и те блестели. При этом всем мне казалось, что носить все это он не умеет и не хочет. Ему бы любимый потертый плащ, мягкие яловые сапожки. А здесь сиди себе на коне и выпячивай грудь. Я попросил Барата накинуть полог на арбу. Барат с братом мигом поставили широкие высокие дуги арки из орешника и раскатали поверх них тростниковую цинковку. Нечего всем встречным поперечным пялиться на увечного мальчика. И то, чем он занимается. Парни собирались поверх цинковки натянуть еще и кожаный полог, но я воспротивился. Жарко, дождя нет. Снаружи меня не видно, а изнутри вижу все. Такое я люблю. Такое положение дел мне нравится. Привычно устроившись полулежа, я организовал себе рабочее место. Расстелил справа и слева от себя широкие льняные полотенца. На то, что слева, высыпал и расстелил ровным слоем собранные листья. Дал им подсохнуть и подвялиться. Разглядывал окрестности и то, как живут местные плантаторы. Жили, надо сказать, неплохо. Площадь имения, на беглый взгляд, гектаров по 10. Крупный и мелкий скот, птичники, сады, виноградники, поля, видимо, оливковые рощи, никогда их раньше не видел. Прудов только не заметил. По мере подвяливания листьев собирал их и скручивал в ладонях. В этом и есть весь секрет. Разрушить структуру листа, чтобы выступил сок. Именно тогда начинается ферментация, и далее получается чай. Некоторые прокручивают листья в мясорубке, некоторые замораживают. Мне нравился именно такой, долгий и медитативный ручной способ. Скрученные, побуревшие от выступившего сока комочки, складывал то на полотенце, что справа. Когда переработал все собранное сырье в комочки, туго свернул полотнище, чуть увлажнил ткань и обвязал суровой нитью. Сверток положил на передок арбы, где потеплее. И вот сейчас мы сидели и пили такой быстрый чай. Масса еще была зеленой, а настой светлым. Но сильный аромат и нежный вкус делали свое дело. «Откуда у тебя такой божественный напиток?» — повис в воздухе вопрос Буддала. «Нигде в горах мне не предлагали ничего подобного». «Да это же...» — начал я и получил пинок под столом. Остах чересчур громко отхлебнул чай и демонстративно закашлялся. «Так это же только для Адана и его семьи!» — воскликнул он. «Травы собирают на заповедных лугах в последнее весеннее полнолуние. Понимать надо!» «Вот загибает!» — с восхищением подумал я. «Сейчас еще про обнаженных горянок сборщиц чая заливать начнет». Впрочем, до горянок дело не дошло. А вот торг уже начался. О том, что копорский чай может стать товаром, я совершенно не подумал. Хоть и знал, что в свое время торговля этим чаем измерялась тысячами пудов. Справедливости ради надо сказать, что по большей части наши предприимчивые предки так подделали настоящий китайский чай. Если можно, я бы еще и о полезных лечебных свойствах Иван-чая рассказал. А, впрочем, почему и нет? Я рассеянно сказал Остаху. А еще Диду Гинтер говорил отцу, что для мужчин такой чай очень хорош, помогает ночью сильнее становиться. «О-о-о!» — только смог сказать Остах. Глаза его остекленели. Видимо, подсчитывал барыши. Буддал от этого известия только сокрушенно вздохнул. «Теперь-то я точно видел, что эти торговые компаньоны давно работали друг с другом. И Буддал понимал, что теперь Остах с него живого не слезет». Будем надеяться, здесь и сейчас закладывается основа моего ближайшего финансового благополучия. Я зажмурился и сделал глоток. Нет, определенно ферментироваться листьям еще часиков 10, а потом сушить. «Сколько? Пагод справедливый!» — услышал я полузадушный всхлип Буддала и улыбнулся. Олтер. Когда они въехали в Архогу и проезжали по просторной рыночной площади, Ултер увидел справа дом старейшины. Там он вчера дубасил Мериха. Саму драку он помнил плохо, а вот бешеные глаза отца вечером — хорошо. С затаенной надеждой он посмотрел на отца. Будет ли он сейчас наказывать Мериха, его отца и деда? А ведь дед Мериха — Мадр, большой человек, старейшина Архоги. Когда открывается большая ярмарка, именно он громко говорит и угощает осенним пивом Дана. После того, как Дан пригубит и кивнет, подносят пиво и купцам из империи. Важный человек, Мадр, известный. Но Ултор знал, если отец велит, то воины выволокут и Мадра, и Мериха прямо на площадь. Но отец проехал по площади, даже не посмотрев в сторону дома старейшины. Ултор немного расстроился. Наверное, Дан будет наказывать их без него. Тяжело вздохнув, Улий двинулся дальше. «Ах, хорошо, я вчера этому гаденышу врезал. Руки вот болят только. Если левой рукой еще можно держать поводья, то правой болит все сильнее. Хорошо, что Тихоне совсем не нужно управлять. Смирная лошадка сама идет вслед за остальными. А все этот Мерих виноват. Жаль, отец не вытащил всю эту семейку на площадь и не всыпал им плетей». С этими мыслями Ултор не заметил, как они проехали сквозь все село. И почти сразу через поля начиналось следующее село — Андана. И потом, поднимаясь все выше и выше, одно село сменялось другим. Последним в этой веренице сел долины была Пагорба. Каждый год Дан со всеми домочадцами перебирался из осенней долины в зимний Декурион. Они двигались длинной вереницей колесниц и всадников в богатых праздничных одеждах. Впереди ехал отец на тонконогом жеребце. Даже жеребец был нарядный, с красивой попоной и высоким седлом, а в гриву и хвост были вплетены разноцветные ленты. Сразу за Даном двигались ближние воины, малый круг. Он с братом и деду Гимтером ехали в колеснице следом. Люди встречали своего Дана, стоя вдоль улицы, смеялись и улыбались. И им с братом тоже радовались и бросали цветы. На площади каждого села отца ждал старейшина. Он кланялся отцу, а отец ему. Дану подносили дары, а отец громко благодарил жителей села. И так было в каждом селе до самой Пагорбы. А в некоторых селах они ночевали. Потом был перевал, который взрослые постоянно боялись не успеть преодолеть, но всегда успевали. А затем ждала узкая страшная дорога и каменный город-крепость Декурион. В Декурионе им с братом не нравилось. Там было темно, холодно и совсем негде играть. Во двор их с братом не отпускали, потому что двора-то и не было. Одни пропасти и обрывы кругом. Все села долины, как бусины на нитку, нанизывались на дорогу, что их соединяло. А сама дорога в долине велась рядом с рекой Джурой. Где-то дальше за Пагорбой был колодец, в котором имперцы добывали земляное масло. И шахты. Еще где-то там были земли айланов, где постоянно бились с северянами. Но про это Ултор знал лишь совсем чуть-чуть. Дорогу, соединяющую все села воедино, местные называли просто «дорога», так с большой буквы. А имперцы — «долинный тракт». А уже от нее у каждого села отходили в горы свои дороги, дорожки и тропки. Они вели к полям на пастбище, к другим селам. На перепутье их поджидала небольшая группа людей, окруживших крытую повозку на больших колесах. Такую повозку Улий уже видел. Это был знаменитый дом на колесах хранителя Хродвига. «Скрип-скрип, правосудие не за горами», — напел про себя Улий. Пятеро одинаковых всадников в черных бурках на черных конях внимательно смотрели на подъезжающих. Даже борода у каждого из пятерки была черная. «Черные люди», — подумал Улий. Ултор подъехал ближе и увидел в повозке прадеда. Отец остановился, нашел сына глазами и двинулся к нему. Ултор понял, что проводы почти закончились. Сейчас отец скажет ему пару слов на прощание. А дальше он поедет с этими грозными людьми и с хранителем. «На этом месте мы разойдемся, сын», — подъехав, сказал Дан Рокан и быстро обнял Ули. «Дальше ты поедешь с Хродвиком и его людьми. Слуги со Аскарбом поедут по дороге и доберутся позже». «А куда мы поедем?» — спросил Ули. «Хродвиг тебе все расскажет». «Послушай, Ули», — сказал отец, — «пойми, эта поездка не наказание. Ты меня понял?» «Это не наказание. Вчера ты все сделал верно». «Когда врезал Мериху?» — спросил Ули. Отец кивнул. «Но тогда почему я должен уехать?» — удивился Ули. «Мы хотим спрятать тебя на время, пока Гимтер разберется, что происходит», — объяснил Рокан. «И я хочу, чтобы Хродвиг учил тебя. Он много лет был Даном. И еще он глава хранителей. Он очень мудрый». Ултор вспомнил вчерашние обидные слова старика и прикусил губу. имперский калека. Я знаю, он может говорить неприятные вещи. Отец смотрел сыну прямо в глаза. Но это не потому, что он злой. И не потому, что хочет обидеть. Нет, он просто очень старый. И ему все равно. Все равно? Да, сын. Ему совсем все равно, что подумают о нем люди. И, как сказано, и отзовется в других. Уолтер не совсем понял последние слова отца. А еще он знает столько городских сказаний и легенд, ты не представляешь, — покачал головой отец. Больше, чем кормилица Байни, — не поверил Ули. Конечно, — махнул рукой отец, — намного больше. И если ты будешь прилежным учеником, я думаю, он тебе обязательно расскажет что-нибудь интересное. Отец подмигнул ему. Только глаза у него оставались невеселыми. Они чуть-чуть помолчали, и отец вдруг отстегнул свой кинжал от пояса. Увидев счастливые глаза сына, он засмеялся. «Уж не думал ли ты, что я забыл об обещанном подарке?» «Прости, отец, подумал». «Хродвиг научил Гинтера», — сказал отец, протягивая ему кинжал. «Научит и тебя. Прими от меня мой дар, сын, и владей им с честью». Они уже достаточно высоко поднялись, и села, долины были как на ладони. Каменные дома с соломенными земляными крышами казались игрушечными. Серо-желтая нить дороги петляла рядом с темно-синей нитью реки. И эти две нити так и вились друг подле друга, иногда пересекаясь небольшими высокими каменными мостиками. Большая, крытая повозка, в которой ехал Хродвиг, чуть раскачивалась и скрипела своими огромными колесами. Боль в правой руке пульсировала все сильнее. И чтобы отвлечься, Уолтер разглядывал все, что попадалось ему на глаза. После того, как он поздоровался с Хродвигом, и они двинулись в путь, Ули стал изучать удивительную повозку хранителя. Тем более, что сам Хродвиг не стал занавешивать оконные проемы, а задремал, сидя внутри и чуть слышно посапывал. Его чудо-повозка была запряжена двумя пятнистыми мулами с мохнатыми ногами. На передке сидел возница, такой же черный, как и все остальные спутники. Двое из них ехали на своих черных лошадях впереди, двое сзади, чуть приотстав, а еще один сбоку, на противоположной от Уолтера стороне. Ули заглянул в повозку. Изнутри она вся была занавешена толстыми войлочными коврами. Сиденьями служили два больших сундука, стоявшие друг напротив друга. Сундуки также были застелены коврами. Хранитель, обложенный подушками, спал, укутавшись в свою любимую бурку. Ноги его лежали на жаровне. Углей в ней сейчас не было, только небольшая подушечка. «Хорошо ему», — позавидовал Ули. «А у меня рука так болит, что хоть волком вой». Но выть, конечно же, нельзя. Горцы не воют. Иначе все бы поняли, какой он слабак. И отправили бы вниз обратно к отцу. А вниз не так уж и хотелось. Здесь интересно. Когда еще он сможет в доме на колесах прокатиться? А Хродвиг ему обязательно разрешит. Закончив с повозкой, Ули перевел взгляд на охрану. Уж они-то не дремали, а зорко поглядывали по сторонам. Так что рассматривать их Уолтеру было не так-то просто. Не то чтобы глазеть на спящего Хродвига. Поэтому Ули сумел разглядеть только тех воинов, что ехали впереди. Рассмотрел он их со спины. Горцы были хорошо вооружены. Кинжалы, короткие мечи, луки в налучнике и с колчаном полным стрел. А вдруг они оба одновременно повернули головы налево, и Уолтер повторил их движение. Из густого ельника у дороги выбрался всадник, который направился прямиком к повозке. Грозные охранники даже за кинжалы не взялись. Незнакомец подъехал прямо к Уолтеру. Не обращая никакого внимания на мальчика, сказал Хродвигу. «Дорога пуста, за нами никто не едет». «Хорошо», — ответил старик. Вид у него был бодрый, как будто и не спал вовсе. «Посмотри на нашего спутника, Хоар. Это мой правнук Уолтер. Посмотри на Хоара, Уолтер. Это мой охранник и товарищ». «Здравствуй, Хоар», — приветствовал его Уолтер, как младший старшего. «Здравствуй, Уолтер, сын Рокона», — ответил ему воин. Он чуть наклонил голову перед сыном Дана Дорчариан. Что-то рассмотрев, он вдруг нахмурился и подъехал к мальчику вплотную. «Что у тебя с рукой?» — продолжая хмуриться, спросил он. «Ничего», — быстро ответил Ули, пытаясь спрятать ладонь в густой гриве Тихони. Но не тут-то было. Хор уже держал его за запястье, поворачивая руку вправо и влево. рассматривая ее. Хранитель сощурил глаза и громко щелкнул языком. «Проклятие! У семи пастухов один ягненок, и того волки утащили!» «Я не ягненок», — хотел сказать Ули, но промолчал. «Дай лист капусты», — велел вознице воин, не отпуская руку мальчика. Возница бросил поводья, и умные мулы тотчас остановились. Все встали. При этом чернобурочники окружили повозку и смотрели по сторонам. Возница поднял крышку ящика, на котором сидел. Он склонился, перебирая и сдвигая что-то. Вытащил кочан капусты и с хрустом отломил большой верхний лист. Спрыгнув с облучка, возница подбежал к ним. Обрадованная тихонько потянулась к угощению, но мужичок хлопнул ее по морде. Та возмущенно заржала. «Не трогай тихоню!» — закричал Ули. Мужик в ответ ощерился и показал белые зубы. «Он не мой!» — объяснил ему Хродвиг. «И лошадник. Животные его любят. Смотри на свою лошадку. Вон уже как ластится к нему. И не обиделась совсем». «И это тихоня!» — объяснил ему Ули и посмотрел на лошадь. «Предательница!» Возница отдал капустный лист Хуару и почесывал тихоню между глаз. Лошадка в ответ смешно прядала ушами и подставляла шею, чтобы и там почесал. Хор растер лист между ладонями и хорошо его размял, а затем обернул вокруг опухшей ладони, замотал все это ниткой, чтобы не сползло, а потом связал концы какого-то платка и повесил его на шею мальчика. Продел в платок руку Ули и подвесил ее таким образом. «Пусть так повисит пока. На привале трав заварю и мазь достанем. «Все пройдет», — сказал он хранителю. Тот покивал в ответ, думая о чем-то своем. Возница залез на свое привычное место, и они тронулись дальше. Чернобурочники молча, как и ранее, разъехались, восстановив походный порядок. Хор поехал рядом с Ултером, нога к ноге. «Про такое не молчат, парень», — воин смотрел на перевязанную руку Ули. «А говорят сразу. Товарищ в бою должен знать, если рядом кто-то из своих ранен. Понял?» Мальчик покраснел. «У тебя же есть кинжал!» «Конечно есть!» Ултер с гордостью продемонстрировал свой клинок. «У каждого настоящего горца должен быть кинжал!» «А почему же тогда у Хродвига его нет?» — хмыкнул охранник. «Или ты думаешь, он не настоящий горец?» Ули посмотрел на хранителя и задумался. Кинжала у него и вправду не было. И никогда с оружием Ултер его не видел. Но хранитель был самым настоящим горцем. Может быть, так случилось потому, что Хродвиг совсем старый? «Не наседай на парня, Хор!» — вдруг заухал Хродвиг, опять смеялся, и пояснил. «Хранители не носят клинков, мальчик. Слово и закон гор — вот наше оружие». «Ничего себе! О таком Ултер никогда не слышал». «Хороший кинжал!» — похвалил охранник. «Откуда он у тебя?» «Отец подарил», — с гордостью сказал Ултер. «Оружие просто так не дарят», — заметил Хор. «Это понятно. Просто так даже Чири на попе не вскочит», — сознанием дела сказал Ули. Эту присказку бык любил повторять, особенно когда Новиков учил. «Почему не вскочит?» — захохотал воин. «Чтобы вскочил, попу надо почесать», — объяснил мальчик народную мудрость. Тут уже засмеялась вся молчаливая охрана, даже возница. Отсмеявшись, Хор спросил. «Так за какой поступок награда?» Ултер и рассказал. Про то, как Мереха избил, который на целую голову его выше и на год старше. «И еще отец сказал...» Громко, чтобы Хродвиг слышал, произнес Ули. «Всех, кто брата обзывать будет, колоть кинжалом и резать!» «За брата встать — дело правое, конечно», — задумчиво произнес воин. «Только прежде чем резать-колоть, не забудь противника на поединок вызвать. Тогда, если болтон на попятную пойдет, с него можно и виру взять. Ведь так по закону, хранитель?» «Так», — буркнул Хродвиг, закутываясь в бурку, — «по закону». «Значит, руки ты в драке и повредил», — уточнил воин. Ултер кивнул. «Левая как, не болит?» И Хор посмотрел на бодрую руку, держащую поводья. «Не болит, если не стукаться», — пояснил мальчик. «А вот кто тебе удар ставил, хотел бы я знать. Бить надо вот этими костяшками. И вот так». Он показал, как намозоленные костяшки над указательным и средним пальцем, а затем звонко впечатал кулак в раскрытую ладонь левой руки. «Вот так!» — медленно повторил он и впечатал еще раз. «Кулаками махать — это для простолюдинов», — небрежно заметил Ули. «Да, и в империи так говорят», — хмыкнул Хор. «Потому благородные там предпочитают друг с другом бороться на арене по правилам». «Ерунда это!» — махнул рукой Ули. «Меч! Вот оружие воина!» «Да, как интересно! А как же кинжал?» Хор посмотрел на кинжал, лежащий на коленях Ули. «Давай уже его на пояс повесим!» И ловко закрепил ножны на поясе. «Кинжал тоже можно! Кинжал — оружие горца!» — воскликнул Ули. «Ах, вот как! А топор — оружие? А лук? Булава, проща? Щит, наконец, посох?» — засыпал Ултера вопросами Хор. «Запомни, парень, хороший воин — сам по себе оружие!» Он внезапно замолчал и привстал в седле. «Едет кто-то. Поеду встречу», и он шлепнул коня по крупу. Вдали на горной дороге Ули увидел фигурку человека верхом на осле. Фигурка быстро приближалась, и Хор выехал ей навстречу. «Послушай, Хродвиг», — позвал хранитель мальчик, — «а Хор, он кто?» «Ты слышал, охранник». «У отца много охранников. Они так себя не ведут», — продолжил расспрашивать Ули. «А как они себя ведут?» — заинтересовался старик. «Как эти?» — и Ули показал на черных воинов. «А Хор чем плох?» «Он неплохой», — возмутился Ули. «Просто он так запросто говорит с тобой». «Запросто?» — повторил Хродвиг. «Запросто — это как ты сейчас?» И заухал по-совиному, довольный. Ултер никак не мог привыкнуть к его смеху. «Ну, ты же сам вчера сказал», — с возмущением произнес мальчик, «что ты мой прадедушка, значит, мне можно». «Сказал, сказал», — отмахнулся старик, — «правнучек. А Хоуру я сам разрешил, а то и словом в дороге перекинуться не с кем. Он парень сообразительный, и язык у него подвешен как надо». Хор вскоре вернулся. Вернулся не один. Рядом с ним на тощем ушастом осле ехал мужичок. Был он такой же невзрачный, как его серый ослик, всколоченный, одетый в короткую рубаху и суконные шаровары, закатанные до колен. Простой, без всякой оправы, кинжал висел спереди, как и принято у горцев. А босые ноги и руки перепачканы землей. Одним движением спрыгнув со осла, он бросился к Хродвигу с непроницаемым лицом, взирающему на него из своего воска. Дорогу мужичку преградил один из черных, а Хор спешился и зашел незнакомцу за спину. «Хранитель, хранитель! Само великое небо послало тебя! Прости за мой вид! Эйду забрали, а я должен поспеть везде! Потому как дети, хранитель, детей надо кормить! И Ойкон пропал! Вот я в огороде и...» «Постой!» — прервал маловразумительный поток слов Хродвиг. «Кто ты и откуда?» «И откуда узнал про хранителя?» — быстро добавил Хор. Незнакомец обернулся на Хора, стоящего у него за правым плечом. «Помилуйте, ну кто не знает повозку хранителя? Люди увидели дом на колесах, а я как только услышал, ведь Эйду забрали, а дети...» «Понятно», — прервал его Хор. «Отвечай хранителю». «Так я и говорю, не по закону, не ведьма Эйда». «Имя!» — рявкнул, не выдержав, Хор. «Как тебя зовут?» «Ойден», — вжав голову в плечи, ответил мужичок. «Эйда, Ойкон, Ойден. Это же с ума можно сойти», — подумал Ули. «Так ты и зайди ты?» — спросил Хор и сплюнул. «Так и есть», — быстро закивал мужичок. «И зайди ты, откуда же еще?» «Молчать!» — опять рявкнул Хор. Ойден послушно замолчал и сжался. Хор сделал знак рукой. Один из черных спешился и занял его место. Сам Хор подошел к повозке и открыл дверь. Он достал из-под днища хитро закрепленную лесенку для того, чтобы старик мог спуститься. Но Хродвиг вылезать не пожелал, а велел воину. «Присядь!» Хор сел на нижнюю ступеньку скамейки и продолжил расспрос. «Отвечай коротко, это понятно?» «Да», — кивнул Ойден. «Эйда — это кто?» «Так жена моя. Только забрали». Хор сдвинул брови, и мужичок осекся. Всколоченный, босой, он так вжал голову в плечи, что Ултер хотел рассмеяться, но не стал. «Кто ее забрал?» «Люди старейшины. Эйдара». «Эйдар — старейшина деревни Ойдеты, так?» «Так», — кивнул головой проситель. еще и Эйдар, и живут в Айдете. Головой все, что ли, не стукнулись? И в чем он обвиняет твою жену?» «Что она ведьма!» — крикнул мужичок. «Но это не так. Она, конечно, слаба умом и говорит плохо. А как Ойкон пропал и вообще не говорит, только плачет. Но это ж...» «Пустое!» — махнул рукой хранитель, останавливая речь Ойдена. И сказал, обращаясь к Хуару. «Надо ехать». «В Айдету?» — уточнил воин. «Мы поедем в Айдету, хранитель?» Хродвиг не ответил, а захлопнул дверь и откинулся на стенку повозки, прикрыв глаза. Хор пожал плечами и задвинул лесенку обратно. «Веди!» — бросил он мужичонке и велел едущим впереди охранникам. «От себя его не отпускайте!» Тронулись с места. Ехали не спеша. Дорога и так была не очень хороша, а после того, как свернули с нее, стала и вовсе ужасной. Поросшая жесткой невысокой травой, то и дело засыпанной мелкой щебенкой. По ней не часто ездили и плохо за ней следили. Или не ухаживали вовсе. «Ты уверен, Хродвиг?» — спросил, подъезжая Хоар. «Я не меньше твоего, не хочу там показываться. И никто из хранителей на моем месте не захотел бы», — не открывая глаз, заметил старик. «Я и не помню, когда там последний раз появлялся хранитель», — продолжил Хоар. «Конечно, не помнишь. Тебя и на свете еще не было. Полвека уже минуло», — фыркнул Хродвиг. «Но то, что его сбросили со скалы в ущелье, мне известно», — хохотнул Хоар. Вышло у него, впрочем, невесело. «Нужно воспользоваться случаем и появиться там. Тем более, когда к моему суду воззвал местный. Это раз. А лучше, если первым хранителем, кого они увидят впервые за много лет, будет их глава. Пусть и такой дряхлый старик, как я. Это два. А третье ты назовешь мне сам», — неожиданно закончил старик. Когда после ужина взрослые начинали свои разговоры, их с братом обычно отправляли спать. Меньше всего Ули сейчас хотелось, чтобы его куда-то отправили. Разговоры взрослых оказались очень интересными. Он скосил глаза на Хоара, стараясь не привлечь к себе внимания. «Ведьмы! Что ж тут думать?» — он зло сплюнул на землю. «Какой хранитель проедет мимо, если речь зашла про ведьм?» «Вот видишь», — согласился Хродвиг. «Но с нами мальчишка», — хлопнул себя по бедру воин. «Я не мальчишка». «Он не мальчишка. Он сын Дана Дорчариан. И ему будет полезно увидеть то, что он увидит. Что бы это ни было», — вспылил Хродвиг. «В конце концов, ради этого Дан и послал его с нами. Как ни крути, это подданный Дорчариан». «Ты не боишься?» — спросил Хор, обращаясь к Ултору. «Нет, не боюсь». Ули горделиво выпрямился. Он хотел взяться за рукоять кинжала, но рука на перевязи помешала. И капустный лист тоже. Любопытство распирало, и Ули спросил. «А что это за Ойдета такая?» Хор посмотрел на хранителя, тот едва заметно кивнул. «Кому поклоняется твой Даиб? Кого вы благодарите за добрый урожай?» Свой рассказ Хор начал с вопроса. «Мать предков», — растерянно ответил Ултер. «Так», — кивнул собеседник, — «и у каждого Даипа есть своя родовая гора, своя родина, то место, где начинался Даиб. Если начинается война, то женщин, стариков и детей отправляют туда. А у жителей Айдеты нет родовой горы». «Как?» — не поверил Ули. «У них нет матери предков? Как же они живут?» «Они почитают великое небо. Верят, что оно родило всех людей, родило солнце, луну, звезды, чтобы человек мог после смерти вернуться к небу. Они вешают тела мертвецов на деревья, чтобы птицы небесные...» Старик сердито раскашлялся, и Хор замялся. «Ну так вот, всех прочих горцев они считают, скажем так, неправильными. Невеждами, так как мы не верим в их великое небо. И хранителей, судей и знатоков законов горцев, они не признают». «А зачем мы тогда туда едем?» — спросил Ултер. «Потому что Эндер, законник, привел их под свою руку, и они клялись ему в том, что теперь они Дорчариан. Они исполняют то, что им назначено твоим отцом, Ултер. По зову Дана они должны выставить столько воинов, сколько условлено, если в том будет нужда. А если кто нападет на них, то Дан Дорчариан защитит их, а законохранителей они обязаны принять и подчиняться им. А за что они сбросили хранителя со скалы? Чтобы попросить прощения у великого неба. Тот дурак приехал, куда не звали, и стал поносить их божество. «И это было еще до Эндера», — пояснил Хрудвик. «При мне, я помню, все хранители лишь вздохнули с облегчением, когда того дурака не стало. Просили меня замять это дело. Как же его имя?» — старик задумался. «А если они не захотят подчиниться тебе?» — спросил Улей. «Твоему слову и закону». «Не знаю», — пожал плечами Хрудвик. «Я не собираюсь с ними драться. Хотя, как воины, они так себе. Посмотри на дорогу, мальчик, что ты видишь?» «Заросла, и булыжников много, и ни одного следа колеса. Они сидят в своей дыре, мальчик, и нос оттуда не кажут. Раз в год соберутся на большую ярмарку, и все. Они никому не нужны. И мне не нужны». Хродвиг помолчал немного и закончил. «Посмотрим, как дело пойдет». Арратой. Арратой посмотрел на очередного раба, несущего на спине бурдюк с земляным маслом. Вот показалась опущенная голова, плечи, и вот раб полностью выбрался из огромной дыры колодца. Раб проходил мимо, и Арратой бросал в нужную емкость камушек, перед этим показав его носильщику. Работа была глупая, зряшная, напрасная. И скайт-надсмотрщик, и учетчик, и раб-носильщик, как бы туп он ни был, знал, какого цвета будет камень. Темный — нечетный выход из колодца, светлый — четный. Светлый камень разрешал рабу выпить воды. В волю. Столько, сколько сам пожелает. Черный означал, что раб должен скинуть бурдюк и вновь спуститься в колодец. Кто, когда и зачем придумал такую громоздкую систему, Арратой не знал. Даже необразованные горцы и те прекрасно знали, кто и когда может пить воду. При мысли о горцах, что следили за порядком в колодце и шахтах, Арратой мысленно поежился. Слава Паготу! Над ним власти у скайдов не было. Арратой был ценный в этих суровых горах раб. Он умел считать и писать. После вчерашней трапезы Арратой в неровном свете пляшущего огонька светильника, заправленного тем же самым земляным маслом, записывал, сколько ходок сделал каждый раб. Работа в колодце была устроена так, что все носильщики поднимали одинаковое количество бурдюков. Если не случалось что-то из ряда вон выходящего, например, увечья раба или выход подземных газов, тогда все, сломя голову, наперегонки выбегали из колодца, боясь отравиться. Но что бы ни происходило, каждый вечер в огромной книге заполнялись строки. День по арнскому календарю, раб такой-то, столько бурдюков. Раб такой-то, столько. Сотни и сотни одинаковых строк вбирала в себя безмолвная книга. Страница за страницей. Она лежала раскрытой, и никто не листал ее назад, только вперед. И он сам, и его предшественники, и последователи листают и будут листать эту книгу только вперед. За прожитым днем последующий. И дальше, и дальше. Большую книгу никогда и никто не читал. В ней всегда только писали. Но каждый раб колодца знал о ней. В своих вечерних разговорах перед сном рабы именовали ее «большая книга», «рабская книга» и трепетали. И боялись. Ведь каждый из них, каждый день их убогой рабской жизни был в этой книге. Измерен и записан. Рабы шептались: «О нас знают все». «Знает все тот, кто пишет, и знает все тот, кто считает. И знает все тот, кто читает, тот, кому эти записи предназначались. Ведь нельзя же изо дня в день писать строку за строкой просто так». В воображении рабов сам император читал только что написанные строки книги перед сном. Учетчик, как ведущий записи в большой книге, воспринимался большинством рабов как жрец при храме. Не божество и не хозяин, а жрец, посредник. Относились к Каратою по-разному, как и относятся к жрецам. С благоговением, с почтительностью, с бессильной ненавистью, с безразличием. Иногда Аратою казалось, что настоящий хозяин рабов вовсе не империя, не имперский колодец, а безмолвная большая книга. И он раб книги. После целого дня работы на палящем солнце бесконечными вечерами стоял за каменной плитой, заполняя бесконечные строки. Третьего месяца лета, второго дня, раб, именуемый Клоп, 86 бурдюков. Раб, именуемый Егер, 86 бурдюков. Раб, именуемый Киор, 86 бурдюков. Дядя, будь его посмертный путь прям и легок, выкупил у империи право торговли с Дорчериан, а отвалил немало золотых в казну империи и раздал немало взяток добрым людям, чтобы их клиббы за мошонку кусали, как говорят в горах. Торговля с Дорча — это тот же колодец, только полный не земляного масла, а золота. Носи, что называется, только не надорвись. И торговому союзу долю заносить не забывай. Согласно перским уложениям, которым уже больше полутора веков, торговать с империей горцы не могли. И ввозить свои товары в имперские пределы им запрещено. А вот покупать имперские товары самим – пожалуйста. За звонкую монету сколько угодно. А свои товары – меха, воск, мед, шерсть – ни-ни. Только через имперских купцов, которые, понятно, скупали товары по одной цене, а продавали по другой. Уж друг с другом-то купцы договорятся, а к запасам деваться все равно некуда. А поскольку денег у горцев отродясь не водилось, то совершали, как правило, обмен. И прибыль у купца от этого лишь росла. Вот голова у дяди закружилась, а вслед за дядей и у Аратоя тоже. Вложились они в морскую торговлю. Новый корабль, постройка, один и тот же маршрут по десятилетиями хоженому проверенному пути. Дядя вложил десятой доли, а Аратой все. И дом заложил, и долгов набрал. Корабль построили, спустили на воду, загрузили товарами. Вскоре прибыла глубинной почтой весть о том, что корабль прибыл и разгружен. Что погружен новый товар, что корабль отошел. А потом все рухнуло в бездну. Шторм, разбитый корабль, утерянный товар и разрушенная жизнь. Аратой потерял свободу, став долговым рабом. А дядя потерял жизнь. Если бы не это, он заплатил бы долги племянника, ведь с ним они заработали бы куда больше. Но сердце его не выдержало, а братцы-наследники не захотели знаться с долговым рабом. И с торговлей покончили остолопы, начали проматывать наследство. У ростовщика, что сужал ему деньги, должников имелось немало, в том числе и тех, кто заплатить по долгам не могли. Потому и целая долговая тюрьма имелась. Вот в ней-то Аратоя и заковали в железо. При нем внесли все изменения в его статус, который он с покорностью перед неумолимой судьбой подтвердил. Отправили изменения при свидетелях городскому судье, а тот в Арну. И все. Был свободным, стал рабом. Отбегался, думал он тогда, ожидая рабского рынка, сидя за решеткой с такими же бедолагами. Впрочем, их было немного. Однако в тот же день в комнату при тюрьме его вызвал человек неприглядной наружности и стал задавать вопросы. Читал их он по бумажке, что-то черкая в ней, и не особенно это скрывая. «Аратой, помощник купца, верно?» «Да, господин». «Торговля в горах Дорчариан, верно?» «Да, мой господин». «Отличные знания языка Дорча, так?» «Да, мой господин». А вот дальше произошло малообъяснимое. Невзрачный человечек достал откуда-то из-под полы и протянул ему свиток, запечатанный черным воском, пчелиным воском, смешанным с сажей. Демонстративно отвернулся и сказал: «Читай, мне нужно услышать от тебя ответ, да или нет». Аратой прочитал и перечитал, и, более не думая, ответил «да». В провинции Аттариан, где он родился и прожил по сей день, рабов было немного. Да, были и городские рабы, и рабы провинции, были имперские рабы, были рабы у знати и у богатых людей. Но их было немного. Что тому причиной, всем известно. Соседи – дарчариан. Сами они становиться рабами не хотели, и рабство у них не прижилось. Горцы держали рабов, но их сажали за общий стол, обращались по имени, женили и выдавали замуж, давали вольную. А вот таинственный колодец и шахты, где-то далеко в горах за долиной Дорчериан, требовали рабов постоянно. Поэтому из провинции выгребали всех – пойманных воров, грабителей, убийц, должников, военнопленных, всех, до кого дотягивалась длань имперского правосудия. Их сбивали в караваны и отправляли в сторону долины. Дорожная стража Атариан без дела не сидела. Поговаривали, что за каждый караван, который проходил по землям горцев, империя платила Дорче кругленькую сумму. Неудивительно, что при таком постоянном дефиците рабство в Атариан не приобрело широкого размаха, не то что в столице. В сияющей Арне рабов, по слухам, было едва ли не больше, чем самих граждан. Бородобреи, купальщики, гардеробщики, чтецы, выделыватели пергамента и варщики бумаги, кораблестроители, пряхи и швеи. Для приема пищи господинам трудились рабы-повара основных блюд, рабы-повара для пирогов, рабы-повара для паштетов, рабы-пекари, рабы-хранители столового серебра, рабы, что накрывали на стол, рабы, что накладывали кушанье, рабы, что пробовали. От разнообразия всей этой аравы у обычного жителя Атариана голова шла кругом. Ратою предложили в этом свитке иное. То, о чем никто другой из рабов доселе не слышал. Раб-соглядай. Раб-соглядатай. Соглядатай-раб. А Ратой знает Дорче? Ему и предписывалось работать в горах Дорчариан. А Ратой великолепно знает счет и труды древних риторов? Отлично. Ему нужно будет составлять отчеты. Правда, кратко и по существу. Ко всему прочему было написано, что язык стоит держать за зубами, что назначать его будут на разные должности, о чем в посланиях ему будет сообщено. Между строк Аратой прочитал, что и отказываться ему не стоит, так как выйти из этой комнаты на своих двоих он сможет, только если даст однозначный правильный ответ. Потому он, отложив свиток в сторону, коротко ответил «да». «Отлично», — ответил собеседник и бросил свиток в широкую каменную чашу, поднеся к ней головню. Свиток скукожился от жара и вспыхнул. Незнакомец дождался, пока он догорит. Потом разворошил сгоревшие остатки свитка и выложил перед Аратоем маленькую деревянную решетку. «Эту вещь тебе стоит беречь, как зеницу ока. Если у кого возникнут вопросы, что это, ты скажешь, что амулет». «Понятно», — послушно сказал Аратой, вешая решетку на шею. «Амулет. Когда придет письмо, ты положишь поверх него решетку и увидишь истинное сообщение. Понятно?» «Я слышал о подобном, мой господин», — ответил Аратой. «Хорошо». И он опять отметил что-то в своих бумагах. «На этом моя работа заканчивается, а твоя работа в горах начинается, и вскоре тебе придет письмо. Ты приложишь поверх текста свою решетку и получишь сообщение». «Я понял, мой господин. Мне сказали, что пугать тебя не нужно. А вот сказать о том, что вскоре ты сможешь выкупить себя...» «Да». «Работай хорошо, раб, и ты получишь свою свободу».